25. В консульство Гая Антистия и Марка Суиллия, смотри примечание 12, Клавдий по настоянию Паланта ускорил усыновление Домиция. Связав себя с Агриппиною как устроитель ее замужества и позднее вступив к тому же в преступное сожительство с нею, Палант всячески увещевал Клавдия подумать о благе римского государства, о том, чтобы было кому поддержать Британика, пока он еще в отроческом возрасте. Ведь и при божественном Августе, невзирая на то, что он располагал опорою в лице внуков, были в силе и пасынки. Да и Тиберий, имея родного сына, принял Германика в лоно своего семейства. Так пусть же и он, Клавдий, приблизит к себе юношу, готового взять на себя часть лежащих на нем забот. Примечание 12. В 50-м году нашей эры. Конец примечания. Убежденный этими доводами Клавдий предпочел собственному сыну Домиция, который был 3 годами старше Британика, и, выступив соответственной речью в Сенате, повторил в ней выслушанное им от вольноотпущенника. Осведомленные люди отмечали по этому поводу, что в роду патрициев Клавдиев не было раньше ни одного случая усыновления, и что кровная преемственность не прерывалась у них от самого Атта Клавса.